том-то и дело, — возражает статуя. — Я отсюда никуда не денусь. А ты много о себе возомнил, кротовий прихвостень. Как бы невзначай, убираю в инвентарь карабин и достаю рыбий скелет. В замкнутом пространстве с клинком отбиваться сподручнее. А что отбиваться придется, уже не сомневаюсь. Гамлет взлетел под потолок, Нэр выступает чуть вперед. Если бы ты, Горыныч, Белкину не трогал, может, ты стоял бы дальше на своем постаменте, а так... Болтая с Горынычем, тяну время. Радар никак не может преодолеть неожиданные помехи. Ни разу сбоя не давал, а тут, похоже, применили какое-то средство ради электронной борьбы. — Ты ведешь себя так нагло, потому что надеешься на помощь других богов. Обвинительно грохочет статуя. — Только на этот раз боги тебе не помогут, человечишка. Кротовский мысленно передает Гамлет. Три точки в нишах, вывожу на радар. Айда Гамма. Засек такие противников. — Подтверждаю, — дополняет Нир. — Баклажаны попрятались в трех местах. — А вот это хреново. Если боги не заблокируют их способность откатывать время. Мне ни волк, ни клинок не поможет. С одним фиг справишься, а тут сразу трое. Божественный чат молчит, будто воды в рот набрал. Видимо, не врет Горыныч. Захватил этот храм полностью и интернет вырубил. Из-за стоящих у стен статуи неторопливо выходят баклажаны. Не торопятся. А куда им торопиться? Они в любой момент могут все переиграть. Если так не выйдет, то выйдет по-другому. У них бесконечное количество попыток, и помочь мне на этот раз некому. «Посмотри на когти моих слуг, человечишка!» — гремит Горыныч, имея в виду трех баклажанов. «Это мой дар им за верную службу. Нет такой брони, что смогла бы устоять под такими когтями». Кидаю быстрый взгляд и соглашаюсь. Эти синие гориллы и сами по себе машины для убийства, а теперь еще и божественные когти. Они даже ныры уделают. По-хорошему, надо текать из храма, но тут каким-то чудом сквозь божественные помехи прорывается крот, видимо, по секретному личному каналу связи. Кротовский, не тормози. Активируй синий макр. Какой синий макр? Тот, который ты добыл с убитого баклажана. Черт, точно. Я же тогда в храме синего звалил и макр с него вырезал. А когда захотел тот макар повнимательнее рассмотреть, чуть не уплыл по реке забвения. Вот и упрятал его подальше. Достаю макар изумительной красоты и пробуждаю дремлющее в нем заклятие. — Что дальше? — мысленно спрашиваю крота. — А все. Теперь ты с баклажанами в одном временном потоке. Теперь они откатить твое время не смогут. Ай да крот! Вовремя вылез с подсказкой звонок другу. Ну, теперь мои шансы резко возросли. «Гасим их, парни!» Кидаюсь в бой первым, пока баклажаны не сообразили, что я опять лишил их главного преимущества. Когда я махнул клинком, синяя башка отделилась от шеи, не успев сменить удивленное выражение на роже. Не ожидал болезный, что откат не сработает. Второго ныр перекусил почти пополам, и хваленые ногти от Горын Кутюр не помогли. Гамлет тоже снял вполне технично. Долбанул своей невезучей молнией, затем резко сблизился и чиркнул крылом по шее, будто бритвой. Вот, собственно, и все. По всему, выходит, помощники у Горыныча кончились. — Ты этого не сделаешь, человечишка! — возопила статуя Горыныча, когда я к нему подошел. — Уже делаю. Осторожно беру бессознательную Белкину на руки и перекладываю с алтаря. — Подожди, как там тебя? — Для тебя, Горыныч, просто человечишка. Извини, называть фамилию не хочу. — Послушай, человек, у меня все готово для обряда. Верни мастера печать обратно на алтарь. — И не подумаю. — Да послушай, я собираюсь откатить время на 20 000 лет. — Ого! — Ты представляешь, человек, какое огромное преимущество я получу. Я буду знать будущее на тысячелетия вперед. Множество открытий, множество миров, хранящих тайны. Тогда о них еще не знали. «А я буду знать. Я стану верховным богом!» «Угу». Давлю из себя, волоча тяжеленную статую с алтаря. «Человек, я сделаю тебя богом, клянусь! Ты станешь вторым после меня! Постарайся представить, каким огромным могуществом ты будешь обладать!» Гнев был. Отрицание было. Теперь начался торг.